Высочайшее пришествие в XIX столетии. Как уже было упомянуто, в XIX веке император Александр I открыл череду визитов коронованных особ в Ревель, пожаловав сюда 9 мая 1804 года. Он повелел не только восстановить домик Петра I, но и исправить обветшавший Большой Екатеринентальский дворец и улучшить состояние парка добавлением новых аллей и дорог. Надзор за дворцом был поручен губернатору Будбергу. Именно в это время во дворце появилась белая лакированная мебель в стиле ампир. С исполнением своих распоряжений Александр I ознакомился последнее лето своей жизни, в 1825 году. Начиная с первого пришествия императора Николая I 28 октября 1827 года в архитектуре и убранстве дворца и подсобных зданий воцарился классицизм. Николай I систематично занялся модернизацией всего ансамбля. Во время его правления дворец не только в очередной раз отремонтировали, но были также заменены двери и окна, отчасти изменена планировка и меблировка помещений и полностью функциональное деление. Если до сих пор, уже начиная с Петра и Екатерины, личные покои государя находились в левом крыле бель-этажа, то Николай I избрал для себя и наследника трона левое крыло верхнего этажа. Главный же этаж остался дамам, левая половина императрице Александре Федоровне, а правая принцессам, великим княжнам Александре, Марии и Ольге. Начался век красного дерева и золоченой бронзы. Помещение для прислуги, мебель была дешевле, из березы, отделанной под красное дерево. Характерным для эпохи стало появление почти во всех помещениях плевательниц, в царских медных, служебных железных. Зеркала в деревянных храмах с бронзовыми рожками для свечей заменили стенниками из золоченой бронзы с мотивом арфы в главном зале и подвесными люстрами в салонах. Исчезли ткани со стен, витиеватые орнаменты лепных потолков сглаживались. Вместо паркета из наборного дерева трех тонов появился дубовый, попроще. Для создания местного колорита были приобретены 10 картин Карла фон Кюгельгена с видами Ревеля и окрестностей. Под стеклянным колпаком хранился макет лютеранской церкви святого Олая, Оливисте, восстановление которой после пожара 1820 года император принял деятельное участие. В 1829 году в Ревель пожаловал цесаревич Александр Николаевич. К этому времени у ворот дворца появилось здание новой деревянной гауптвахты, построенной по приказу императора, а старая вахтенная у мостика через ручей была переоборудована в дом для гостей. В соответствии с новой архитектурной модой были перестроены и земцовский люстгаус, и кухонный дом. Результаты своих обновлений Николай I лицезрел во время визитов 1832 и 1833 годов, когда он пожаловал в Ревель с императрицей и детьми. Первый из этих визитов ознаменовался еще и тем, что в летнем поместье Фаль Кейла-Йо, принадлежавшем шефу отдельного корпуса жандармов и начальнику третьего отделения личной канцелярии царя Александру Бенкендорфу, впервые была исполнена песня «Боже, царя храни», ставшая вскоре канонизированным гимном. Николай I установил в парке строгий порядок. Частью нововведений стал запрет на курение. Члены императорского двора, которым разрешалось в летнее время во время отсутствия членов императорской семьи жить в Ревельском дворце, были разделены на две категории. Привилегированные гости могли пользоваться дворцовой фарфоровой стеклянной посудой, а менее знатным приходилось привозить или покупать собственную. 1835 году начали строить новый двор управляющего, а в 1846 году – конюшенный двор. Император Александр II пробыл здесь три дня в мае месяце 1856 года. Значительно чаще он вместе с наследником престола Александром Александровичем наведывался в курортный город Гапсель. Последний российский император Николай II посещал Таллин неоднократно. О его приезде в 1902 году напоминает беломраморная плита с золоченым текстом, хранящаяся в Таллинской ратуше. 23 июля 1902 года его императорское величество государь Николай Александрович осчастливил своим посещением помещение Ревельской думы.